Девушка нахмурилась. Она чувствовала что-то неправильное в моих словах, но сама знала о силе недостаточно много, чтобы вести спор на эту тему. «Что же, леди Падми, мне было приятно пообщаться с вами». «Нет, правда приятно. Только ради возможности снова поругаться с вами на политические темы, я попрошу джианазийцев не казнить вас. Что же касается республики Кайнес, время нас рассудит». Амидала вздохнула, переводя дух. В самом начале она хорошо держала себя в руках, но я немного помог ей открыться, и под конец спора девушка уже раскраснелась от возмущения и недовольно хмурила брови, всерьез увлекшись спором. «Упущенное время может стоить многих жизней, лорд Мол. О, это звучало даже как некоторое признание от сенатора. Клянусь вам, леди Падме, в моих намерениях нет стремления к кровопролитию. Но, как главнокомандующий силами конфедерации, я буду готов ответить на любую агрессию со стороны республики». И, отступив назад, исчезаю в портале. Уже на корабле, со мной связался Дарк Плыгас. «Владыка, склоняю голову перед проекцией темного лорда». Дамаск выглядел напряженным, не столько обеспокоенным, сколько, я бы сказал, предвкушающим что-то. Ну, оно и понятно, сейчас в действии была чуть ли не самая важная часть плана. Дарк Мол, но голос его звучал совершенно спокойно. «Для вас пришло время выйти из тени и заявить о себе. У вас есть конкретный план, владыка?» «Да, орден направил большое количество джедаев на Джианазис и задействовали армию клонов. Отбей их атаку, нанеси им максимальный урон, но не уничтожай, дай небольшой части отступить и рассказать о твоей мощи. Можешь использовать любые силы, которые посчитаешь необходимыми». «Как скажете, владыка». И, мысленно я усмехнулся, «любые силы, какие посчитаю нужными. Моего флагмана вполне достаточно. Джедаи, в любом случае, не могут задействовать все свои корабли и войска клонов сразу. Большинство транспортников и боевых кораблей хранится на верфях Куэта. Для транспортировки же клонов сейчас орден может задействовать лишь несколько кораблей, а боевых звездолетов у них совсем недостаточно. Конечно, есть множество старых кораблей, которые еще ого-го, но практически все они разоружены в соответствии с руссенской реформой. Вооружение минимум, защита ослаблена, боевые вычислительные системы кастрированы, даже навигационные данные обрезаны. Пока все эти корабли будут достаточно модернизированы, чтобы принять участие в войне, пройдет еще какое-то время. Ну а пока, владыка, у нас в плену сейчас находится Энакин Скайкер. Я помню, что он был весьма интересен вам. Будут ли какие-то особые указания на его счет, или на счет его учителя? Хаймэм. Дамаск задумчиво потер подбородок. «Должен сказать, я уже поговорил со Скайкером, и заложил в него некоторые сомнения, касательно Ордена Джедаев и Республики». «Очень хорошо», — кивнул Муун. «Попробуй склонить его на темную сторону, а если не получится?» «Нет, владыка, нет, лучше не предпринимать крайних мер». Плыгас всерьез задумался. «И его учителя пока не трогай. Ох, ведь из него такая технотварь получилась бы». Покачал я головой. «Но раз вы просите, я пощажу их». Муун как-то странно на меня посмотрел. «Энакин Скайкер избранный, мол, и это не просто слова. Я не знаю, насколько разумна сила, но у нее есть воля. И я не знаю, как она отреагирует на гибель своего избранника. А он оказался более суеверным, чем я ожидал. В смысле, у силы действительно может быть своя воля. Вряд ли полноценный разум, но, в чем-то Дамаск прав. Мне стоит помочь им сбежать, если это потребуется. Хаймэм, возможно, будет лучше, если это сделает Дарк Тиранус». Плыгас удивленно кивнул. «Верно, свяжись с ним и расскажи об этом». «Да, владыка, на этом наше обсуждение закончилось. Что же, джедаи уже подготовились, осталось дождаться, когда они выйдут на сцену, и можно будет начать войну клоническую. Правда, такое чувство, будто я забыл о чем-то важном». Глава 34. Атака клонов. Что-то мелькало на границе сознания, но я никак не мог уловить эту мысль. Что-то важное, но не так, чтобы очень. Никак не могу вспомнить. И, в конце концов, я решил вернуться к своей ученице и ее испытанию. А девчонка уже несколько дней воюет с псевдонекронами. Причем, неплохо так воюет. Пожалуй, где-то я даже переоценил темных воинов. Но тут против них играл недостаток опыта боя и преследования. Они ведь почти дети, пусть и в бронированных телах из металла. Моя ученица не нападала на них в открытую, но устраивала ловушки на горных перевалах. Устраивала обвалы с помощью силы, и сбрасывала технотварей со скал, с помощью толчков силы. Девушка не пала во тьму, но уверенно использовала темную сторону, когда это было удобно для нее. При этом нельзя было сказать, что мрак пустил корни в ее душе, просто, самоконтроль девушки был крайне высок, и она достаточно хорошо владела техникой сокрытия, чтобы колдун не мог ее почувствовать. Впрочем, темные воины все еще могли разделиться на отряды и прочесать местность, а стоит хоть одному обнаружить Тан, как об этом узнает колдун и направит все силы на преследование. Но, все же, темные воины продолжали преследовать свою цель, те же, кого девушка вывела из строя, быстро восстанавливались. Они даже не возвращались на Анубис, а регенерировали на месте, после чего колдун телепортировал их обратно к основным силам. Девушка так и не смогла гарантированно уничтожить ни одного киборга, а она пыталась. И, с одним или даже парой темных воинов, ей было бы по силам справиться. С помощью силы, девушка могла бы повлиять на органическую часть мозга темного воина, внушить ему нужные ей мысли, попытаться подчинить. Но, пока она концентрируется на технике контроля разума, ее атакуют другие киборги. Также, против этих ребят была достаточно эффективна молния силы. Она быстро разряжала щиты киборгов и поражала их электронные системы и органические части. Но, опять же, пока девушка будет пытаться прикончить одного или нескольких, остальные ее атакуют. Именно так она получила несколько ожогов, когда пыталась повредить одного из погонщиков. В общем, пока что она держалась просто отлично. Стоило бы продолжить ее испытание, пока темные воины не доведут девушку до полного истощения. Но, вот-вот уже война начнется. А это особо один из лучших моих командиров, как в космических боях, так и в наземных операциях. Хотя, среди тех командиров, которых мне предоставили корпорации, создавшие армию дроидов и укомплектовавшие флот КНС, тоже есть интересные личности. Как адмирал Тренч, например. Старый опытный военный, участвовавший во многих конфликтах, пусть не галактического масштаба, но все же, мерой просто отличный адмирал Мон Каламари. Но, тем не менее, я также распределил по командирским должностям своих учеников. Тех из них, у кого была хоть какая-то предрасположенность к задачам управления, и тех, кто был способен достаточно быстро этому обучаться. Вентрис уже имеет некоторый опыт лидерства. Утрила очень способная девочка и быстро учится. Рослай также имеет все задатки хорошего командира. Мои же братья для данной роли совершенно не подходили. Ферла я решил оставить на Анубисе, будет учиться и работать с техникой, а также с артефактами. Саваж же более-менее подходил для роли лидера какого-нибудь штурмового отряда. Было бы лучше поставить его под командование Вентрис, но мне не хотелось заставлять парня подчиняться ведьме. Поэтому я направил его в помощь к одному из менее важных командиров. И, каждый из моих учеников получил отряд темных воинов, которых мог использовать на свое усмотрение. Ну и, конечно же, сама Сеф Ранстан, просто гениальный полководец и прекрасный стратег. Она получила в свое распоряжение целый флот и армию, а также помогает мне в разработке основной военной стратегии. Хотя, в этом участвуют и другие адмиралы с генералами, которых прислали корпорации. Они тоже хотят иметь достаточное влияние в военных силах конфедерации. Так что, голос их полководцев – это одно из условий союза. И вот, я дал Тан еще пару часов, только выпустил за ней еще две манипулы с двумя колдунами и лордом, управляемым самой Анубис. И вот теперь Чисс уже не могла так же эффективно укрываться от темных воинов. К тому же, она уже была сильно истощена этим забегом. И, в конечном итоге, псевдонекроны загнали ее в ограниченное ущелье, откуда девушке было не сбежать. У нее уже практически не было сил, но, не сдамся, прикусила она губу до крови, распаляя в себе гнев. Тяжело вздохнув, она не дала гневу выплеснуться, а крепко схватила его в кулак и сжала, питаясь его темной сутью, превращая злость в физическую силу, с которой она взбежала по скале вверх и вбила пальцы в камень. Но, все же, она была недостаточно расторопной. Заряд лучевой пушки темного воина ударил ее по руке, и Чисс сорвалась со скалы. В этом ей даже повезло, так как сразу после этого по месту, где девушка была мгновением ранее, ударило еще несколько лучей. Впрочем, ей уже не хватило концентрации, чтобы замедлить падение. Рухнув вниз, она сломала себе немало костей и отбила все, что только можно, громко вскрикнув от боли. Приподнявшись же, уперев локоть в землю, она подняла взгляд. Брови девушки жалобно поднялись, при виде почти сотни темных воинов, что целились в нее. И, Тан уже готовилась к смерти, помня мои слова о том, что эти киборги будут стараться ее убить. «Ох, какая же ты растяпа, леди Тан!» – протянул я, выходя из темного марева портала. Сорвалась со скалы, покалечилась. Махнув рукой темным воинам, я отослал Лану бессмысленную команду, и она начала возвращать их на корабль, размещая их в саркофагах. «Что я прошла?» – устало спросила Се Франс. «А, нет, конечно», – покачал я головой. «Еще немного и тебя убили бы. Хотя, ты немного впечатлила меня своим подходом. Но, в конце концов, ты чуть не померла. Мне не нужны мертвые ученики, Тан. Так это была уловка, что они убьют меня? Нет, просто тебе повезло. Уже скоро может начаться война, и ты нужна в штабе. Испытание ты не прошла, но удача дала тебе немного времени, чтобы подготовиться к новому. В следующий раз начнем заново. А пока приведи себя в порядок, девочка, через час буду ждать тебя в кают-компании». «Да-да, учитель». Голос ученицы дрогнул. Ей в самом деле чуть ли не расплакаться захотелось от угнетающей перспективы снова участвовать в подобном испытании. Но, в то же время, она была счастлива, что этот кошмар закончился, и теперь она будет стараться еще усерднее, чтобы подготовиться к новой игре на выживание. Ну а пока девушка приходила в чувство, я решил заняться медитацией. Устроившись в кают-компании, направляю свой разум в будущее. Вижу арену Дженезиса, множество горящих световых мечей, и грохочущая поступь темных воинов, крики людей, стрекот крыльев дженезийцев, бластерные выстрелы. Чтобы предвидеть это, не обязательно обладать силой и умением прозревать будущее. Сцена уже подготовлена, а актеры знают свои роли. Что еще? Смертоносные лучи, прорезающие космические корабли, добравшиеся до меня из будущего, чувства триумфа моей новой дочери. Анубис была крайне довольна собой. И, наконец, хоть что-то полезное. Я увидел, как фиолетовый клинок рассекает шею Дуку, лишая его головы. И, вместе с тем, я четко разглядел суровое выражение лицами и Савинду. Нет, пока что граф нам нужен. Подобное развитие событий стоит у чести предотвратить его гибель, если она должна будет произойти. Что еще? А, собственно, ничего. Прозрение будущего не принесло мне каких-то исключительных знаний. А это значит, что судьба не готовила для меня внезапных ударов, или же они были слишком хорошо скрыты. К этому времени в кают-компанию явилась Тан, хотя, нельзя сказать, что она полностью оправилась от травмы и истощения. Но девушка решила, что лучше не игнорировать мой приказ. Как могла, она подлечилась с помощью силы. Даже попросила помощи у Анубис, которая в силу своей физиологии использовала силу на ином уровне. Тем не менее, у нее все еще было множество не до конца сросшихся переломов. Но Чиз также использовала броню силы в качестве своеобразных шин, которые позволяли ей фиксировать конечности и более-менее нормально двигаться, несмотря на травмы. «Мастер», — склоняет она голову, — «подойди», — поманил я ее рукой. И, когда девушка оказалась ближе, я использовал технику контроля мидихлориан, совместив ее с исцеляющей магией, чтобы ускорить восстановление своей ученицы. Ее травмы не были чем-то действительно серьезным, с чем я не мог справиться. «Сила твой вернейший и могущественнейший союзник. Она поможет тебе выжить там, где других ждет лишь неизбежная гибель. Сила сделает тебя гораздо опаснее в бою и поможет оправиться от ран». «Да знаю я. Хах, точно у меня уже наставническая привычка читать лекции». Покачал я головой. «Вы хотели видеть меня, мастер?» «Да, верно. Ты должна подготовить оборону Дженезиса. Атака планируется со дня на день. В твоем распоряжении весь охранный флот. Какими силами располагает враг, я перешлю всю тактическую информацию на твой планшет. Там есть детальные данные о силах, которыми располагают джедаи». Девушка понятливо кивнула. «О, и я советовал бы тебе выспаться. Ты истощена, и твой разум ослаб». «Да, мастер. Сам я тоже не спешил как-то изводить себя. Все уже было готово к грядущим событиям, осталось только дождаться их начала. А потому, я последовал тому же совету, что дал своей ученице. Выспался хорошенько, а потом сыграл в дежарик с Сатит и Анубис. Тем временем, судьба пленных джедаев была решена. Дженезийцы хотели их казнить, вот только, каким-то загадочным неведомым образом у Кеноби оказался его световой меч. Как же так вышло? В то же время, я уже ощущал прибытие целой оравы джедаев. Эти ребята совершенно не умели скрывать свое присутствие в силе. Их было очень много. Очевидно, орден решил не размениваться на полумеры и ударить мощным кулаком по конфедерации. Пока Сеф Ранс готовила охранный флот к отражению нападения, я спустился на Джианазис. И здесь, на арене Петранаки, уже готовили шоу. Местное население обожает казни в стиле Древнего Рима, устроить бои гладиаторов, затравить зверями, в общем, превратить смертоносное наказание в красивое жестокое представление. Граф, леди Падме, слегка улыбаясь, поприветствовал я зрителей сего представления. Дарт Мол, спокойно кивнул мне Дуку. Девушка же бросила на меня яростный взгляд. «Это варварство», — выпалила она. Я только пожал плечами. Девушку не стали казнить, но на свободу ее никто и не думал отпускать на данный момент. И теперь она с ужасом и возмущением наблюдала за происходящим. Я же ощущал, как сила словно сходит с ума, закручиваясь в вихрь. Вероятности переплетаются, превращая будущее в хаос. Если еще час назад я мог предвидеть будущее, то сейчас, в данный момент, это было невозможно. Битва на Джианазисе еще не началась, но она уже горит печатью в силе и будоражит видение будущего своим эхом. Это вызывает немалое волнение. «Довольно», — прозвучал сильный мужской голос. «В наше ложе прошел Мейс Винду. Другие же джедаи появились будто бы из ниоткуда. Я чувствовал их присутствие ранее, но обычные джианазийцы их просто не замечали, даже когда джедаи проходили рядом с ними сквозь зрительные места. И вот, десятки и сотни рыцарей ордена выскакивают прямо на арену. Кеноби зажигает свой меч, разрубая сначала свои цепи, а потом освобождая своего ученика. Храбро», — усмехнулся Дуку, — «но глупо. Сдавайтесь, граф, вы получите честный суд. Ха-ха-ха», — изобразил я искреннее веселье. «Как видите, леди Падме, орден джедаев не способен вести переговоры никак иначе, кроме как с позиции силы. Джедаи на стороне добра», — выдала она, вскочив с места и спрятавшись за спиной Винду. От такого заявления я аж рот разинул. «Нет, Амидала, конечно, со своими тараканами в голове, но, черт возьми, силы добра и зла. А что насчет меня? Мне обещают справедливый суд?» — решил поинтересоваться у джедая. Виндовс перевел на меня суровый взгляд. «Ты слишком далеко зашел, ситх. Тебя уже не спасти, и слишком опасно оставлять в живых». Падме отпрянула от своего защитника, когда в его руках вдруг зажегся световой меч. «Ха-ха, конечно, но, на что вы тут надеетесь? Вас ведь всего несколько сотен». Пафосно протянул я, блокируя выпад Винду своим клинком. «Этого совершенно недостаточно, чтобы одолеть меня, и ни капли сомнения или страха». Даже черный джедай несколько замешкался от осознания того, что я не воспринимаю всю их ораву как серьезную угрозу. В то же время я легким жестом руки создал слабый толчок, которым оттолкнул Падме к стенке. Как раз в коридоре из внутренних помещений показались мрачные фигуры в темных саванах. Мейс среагировал мгновенно и отразил мечом яростный луч света. Но это был не бластерный болт, и отразил не совсем верное слово. Джедай использовал клинок как фокус силы и рассеивал энергию луча с помощью Тутаминис. Излучатель же продолжал давить на джедая, и он предпринял единственное доступное ему здесь решение. Кое-как извернувшись от еще двух лучей, Винду выскочил с ложи прямо на арену и рухнул в песок, подбитый выстрелом. Но, все же, часть энергии луча он рассеял, так что получил лишь ожог, а не горящую дыру в теле. «Увы, леди Падме, конфедерация полностью готова к агрессии со стороны республики. В этот раз вам не удастся подчинить нас силой, как вы делаете это обычно». В зеленых вспышках телепортации на арену десантировались темные воины. Из внутренних помещений также выходили и дроиды Бактоид, пресловутые в один и в два, которые чуть ли не моментально окружили всю толпу джедаев, подавляя рыцарей ордена непрекращающимся огнем. Рыцари не справлялись даже с бластерным огнем. Они просто физически не успевали отбить выстрелы со всех сторон, а к лучам теневых воинов они и вовсе оказались не готовы. Вместе же с моими псевдонекронами через их телепорты пришли из корабей. Летающие дроны просто роились вокруг арены и фиксировали все происходящее, никого не атакуя. Потом, может, найду применение наиболее красочным кадром. Вот молодой рыцарь храбро прорывается сквозь огневой заслон и пытается атаковать теневого воина вблизи. Но световой лишь даже не добирается до брони, остановленный дефлекторным щитом. А сам киборг в ближнем бою, как бы не опасней, чем на дистанции. Рыцарь, предчувствуя опасность, отшатывается назад. Но темный воин — это вам не это. Он совершает резкий рывок, и силовое лезвие его оружия топором падает на плечо джедая, врезаясь в плоти, дробя кости. Парень вскрикнул от боли, после чего киборг захватил его шею, закинув на его затылок свое оружие, и дернул его на себя, одновременно нанося удар коленом прямо в подбородок. Это выглядело так красочно, что я даже со своего места чуть ли не почувствовал этот мерзкий хруст. Темный воин же бросил джедая со сломанной шеей на песок и отправился дальше, открыв огонь по другим воинам света. А вон еще какой-то парень. Он уже получил удар излучателем в груди, казалось, совсем помер. Но вот, не прошло и минуты, как джедай очнулся. Меча он рядом не нашел, зато обнаружил поломанного дроида Б1 и, схватив его бластер, начал стрелять по другим машинам. При этом он прикрывался отключенным дроидом как щитом. Пиу-пиу-пиу. Вжух. Тык. Подоспевший поближе псевдонекрон просто схватил рукой импровизированный щит и отшвырнул его в сторону. А джедай оказался нанизан на штык излучателя. Темный воин натурально поднял его на штыке, как кровоточащее знамя. После чего еще и выстрелил, прожигая парня насквозь. А вон неизвестная мне девушка-рыцарь пытается отбиваться от выстрелов, но они летят со всех сторон, и девушка просто физически не может их все отбить, из-за чего несколько лучей врезаются в ее тело, нанося чудовищные раны. В другой же части арены я вижу уже двух девушек, наставник и падаван. Причем, личности мне даже знакомы, Луминара Ундули и Борисовфи. Обе они мириаланки, человекоподобная раса, отличающаяся, разве что, зеленым цветом кожи. И, многие из них предрасположены к тому, чтобы стать форс-юзерами. Аффи едва могла отбивать бластерные заряды дроидов, но ее наставница без проблем прикрывала ученицу. Она же формировала невидимый защитный купол, который блокировал лучи темных воинов. А после, Ундули сумела еще и захватить одного из киборгов телекинезом и швырнуть в другого, при этом не ослабляя защиту. Я чувствовал, как ее разум чуть ли не рвется от напряжения. В одиночку Луминаре было бы проще, но прикрывая свою ученицу, она выкладывалась больше, чем изо всех сил. И благодаря этому, пока многие другие паладины света пали на арене, эти двое выжили к тому моменту, когда дроиды прекратили огонь, окружив оставшихся джедаев. К краю ложи подошел Дуку. Эту честь стоит предоставить ему. Вы храбро сражались, эта битва достойна быть увековеченной в истории храма. Но, нет нужды продолжать этот бой. Нет, Дуку. Рьяно воскликнул Виндовс. В смысле, мисс Винду, который все еще был жив, хоть и ранен. Мы не дадим вам возможность торговать нами, как заложниками. Как жаль, покачал головой граф. Вы не оставляете мне выбора, друг мой. Винду посмотрел на него таким взглядом, в котором прямо так и читалось датамирский ранкор «Тебе, друг, предатель». Но Винду был не единственным джедаем здесь. Среди выживших были молодые рыцари и еще падаваны, которые пребывали в сомнениях. Далеко не все были уверены в том, что сейчас нужно стоять до конца и биться насмерть. Но самые влиятельные, конечно же, поддержали Винду, а остальные либо не смели возражать своим наставникам, либо же были достаточно воодушевлены их примером. В то же время, на орбите, республиканские корабли, только недавно вышедшие из гиперпространства, вступили в бой с охранным флотом под управлением Сефран Стан. Часть же кораблей обошла их в стороне и вошла в атмосферу Дженезиса. Транспортники с атмосферной авиацией. Джедаям нужно еще немного времени до прихода подмоги, иначе отсюда вообще никто не уйдет. Помня об указаниях Дарта Плагоса, я сам вышел к краю, чтобы произнести речи и еще немного потянуть время. «Джедай», многозначительно протянул я, «опустите оружие, нам не нужно сражаться. Все, что нам нужно, это независимость от республики, реализация законного права, обещанного нам самой Конституцией Галактической Республики. После же вы будете освобождены и сможете вернуться в свои храмы». Винду недовольно глянул на парящих вокруг скарабеев и еще более неприязненно посмотрел на меня. Да, он прекрасно понимал, что я играю на публику, стараясь предстать неким защитником справедливости, а их выставить злобными агрессорами. «Твои слова полны лживого яда, Ситх», — произнес он. «Тьма сожрала твою душу и извратила ее. Если же ты говоришь правду, то сдайся и не дай начаться ненужной войне. Но ведь это вы решили развязать войну», едва сдерживая улыбку. «Вы прилетели этой толпой на независимую планету и решили силой свергнуть местное правительство, потому что оно не хочет идти дальше к пропасти, в которую ползет республика. И, наконец, сквозь облака прорываются десантные корабли. Бластерные пушки на поворотных сферах сходу открывают огонь по дроидам. Один же заряд был направлен прямо к нам, но мне было достаточно поднять ладони и остановить выстрел защитным куполом, Что же, я понял ваш ответ. Изображаю кивок и даю отмашку. В следующий момент несколько транспортников прошили заряды дезинтеграторов, а также лучи псевдонекрон. И, стоит отметить, что благодаря действиям ТАН, на планету прорвалось гораздо меньше сил клонов, чем должно было бы быть. У них просто не было возможности начать боевые действия за планету, а потому, клоны сосредоточили силы на эвакуации джедаев. «Думаю, мне стоит уйти», — осторожно заметил Дуку. «Конечно, я прикрою ваш отход», — усмехнулся я. А тем временем, когда джедаи уже начали подумывать о том, что при поддержке клонов они еще могли бы повоевать, в зеленых вспышках начали десантироваться новые теневые воины, а в небе появились пауки-истребители, что сразу же уничтожили чуть ли не половину десантных кораблей. Два же паука спикировали вниз, врезаясь в арену и поднимаясь на лапы. Оказавшийся слишком близко джедай также оказался еще и изрезан зелеными молниями, выстрелившими из дугового излучателя на голове паука. Я не вступал в бой, просто оставался на месте и любовался картиной того, как мой темный легион просто давит джедаев, заставляя их бежать без оглядки. Лишь Винду с еще несколькими более старшими джедаями и отрядом клонов бросились в бою. От этих ребят я чувствовал жертвенность и отчаяние. Это была не атака на прорыв, а попытка задержать мои силы, чтобы дать остальным время на отступление. На орбите же, силы флотов оказались практически равны, и у республики имелись достаточно неплохие командиры, способные противостоять ТАН. Тем более, что флот вторжения был многочисленнее и технически совершеннее охранного флота. Через связь с ученицей я чувствовал напряжение Сефранс. Она боялась подвести меня и не проиграть в этом бою. «Не беспокойся, девочка, подмога уже здесь», — передаю ей мысленное сообщение. И лучи суперлазеров разрезают корабли республики. Появившаяся из черноты космоса Анубис на полном ходу влетает в массивный аккламатор, словно кинжал, врезающийся в плоть. Она буквально протаранила его. Ха-ха-ха. Слышу в силе ее зловещий смех. Сбегающие с Джианазиса джедаи могли наблюдать действительно впечатляющую картину появления Анубис. Учитывая же разницу в размерах, мой флагман просто разорвал аккламатор тараном на куски. После чего Анубис покинули эскадрильи пауков-истребителей, начиная атаку республиканских кораблей. И здесь мой флагман остановился, используя обломки аккламатора в качестве дополнительного защитного заслона. А рой скоробеев уже начал немного кушать обломки вражеского корабля. Здесь же, на планете, я наконец-то решил вступить в игру лично. Винду только пытался разорвать псевдонекрона силой, и даже не успел осознать, что произошло. Он лишь почувствовал, как оборвались в силе жизни его товарищей, что остались с ним. «Что?» — оглянулся ошарашенный магистр. «Очень медленно, магистр Винду!» — качнул я головой и лениво махнул алым клинком. «Четыре мастера-джедаи развалились на части, опадаю на песок арены. Мерзавец!» — воскликнул черный джедай. «Вы знали, на что шли. Вы знали, кто я. А мы знали, что вы придете. И мы были готовы к вашей агрессии». Мейс яростно скривил лицо. «Похоже, мои слова, то, как я продолжаю выставлять их бездумными агрессорами, сильно подбешивает магистра, и он берет этот гнев и облачает его в силу. От джедая исходит ощущение злобы, что окутывает его, словно невидимая броня. «О, дружище, да вы темный джедай, похоже. Я-то думал, вы отвергаете темную сторону, но магистрам, похоже, можно. Я контролирую свой гнев, ситх, в отличие от тебя. Ха-ха, как наивно. Ты этого еще не понял, джедай, ты не контролируешь свой гнев. Это я контролирую твой гнев, я контролирую все». Резко вздохнув, он совершает рывок ко мне. В тот же момент телекинез смял само пространство в том месте, где еще мгновение назад находился Мейс. Наши мечи встречаются в клинче. И, хоть я не сдерживал свое оружие, все равно не мог подавить клинок Винду. Все, что нам было нужно, это война. И вы, джедаи, поддавшись гневу, самолично ее развязали. Ха-ха, все, что вам было нужно, чтобы победить ситхов, это не делать абсолютно ничего. Но ваша ненависть к древнему ордену, к которому вы даже не имеете никакого отношения, просто ослепила вас. Вы забыли, что это ситхи управляют гневом, и позволив злости охватить себя, вы стали нашими марионетками. Ведь джедаи никогда не контролировали страсти, вы их избегаете. Вся эта напыщенная пафосом речь была произнесена во время стремительной схватки. Винду яростно атаковал, намереваясь убить. Он обличил свою жажду крови в силе, превратив свой гнев в орудие. Он сражался как настоящий ситх, но, В то же время, Винду действительно контролировал свой гнев, и это была даже не темная сторона. Тем не менее, если я путал его мысли своей речью, то джедаю требовалась вся концентрация, чтобы не умереть в этом бою, и как-то ответить на мои речи он уже не мог. Малейшее отвлечение могло стоить ему жизни. О, это был интересный поединок. На пределе своих сил Винду блокировал влияние моих техник, не позволял мне просто выпить его сущность, отражал мои выпады мечом, а от особо мощных техник старался уклониться. При этом, окружающий нас шторм мрака в силе не сбивал его концентрацию, как у других джедаев. Мейз был первоклассным воином-джедаем. Ненадолго я даже сам замешкался. Появилось желание дать ему сбежать, чтобы снова сразиться с ним в будущем, когда Винду подготовится лучше и сможет бросить мне достойный вызов. А потом я вспомнил, что это прямое нарушение кодекса темного властелина. Оставить жизнь герою в приступе личной гордыни. Есть много других глупостей, которые я могу совершить, но не это. Гхахаха. Рука Мейза дернулась в сторону. Это я отбил рукоять его меча телекинезом. И в следующий момент мой алый клинок прочертил линию на горле джедая. А спустя еще миг, его голова отделилась от тела. Хахну, все, Джианазис за конфедерацией. Вздыхаю, подняв взгляд в небеса. Штурмовой флот республики отступал. Но в итоге, из системы уйдет меньше половины их кораблей. Как и хотел Плыгас, их силы были разбиты и обращены в бегство. А тем временем, небольшое отступление. Чуть ранее, среди джедаев на арене Петранаки. Что? Опешил я, приходя в чувство. В глазах все плывет, в груди жжет, и слышен звонкий свист. В мутной же картинке мерцают алые и зеленые огни. Предчувствие взвыло, и на одних рефлексах я откатился в сторону, а по песку ударил заряд плазмы. Мой взгляд прояснился и... Какого? Я ошарашенно уставился на дроидов. Оглянувшись же, с ужасом понял, что это была сцена из атаки клонов. И я... Черт возьми, джедай на арене Джианазиса. Но, я знаю, что делать. Я читал фанфик об этом. Да, смотрю на рукоять светового меча в моих руках. И, отбросив ее, хватаю бластер дроида, что валялся рядом. Пиу-пиу. Некогда думать, нужно. Зеленый луч сверкнул над моей головой, заставляя вжаться в песок всем телом. Подняв же взгляд, я был ошарашен еще сильнее. Че, что это же не та вселенная. Некрон отшвырнул тело дроида, которым я прикрывался, и я уже ничего не успел сделать, как эта жуть воткнула в меня штык своего оружия, и это было чертовски больно, но агония продлилась лишь мгновение, прежде чем зеленая вспышка затопила собой все, это был просто чудной сон, я вырубился лишь на миг и пришел в себя, ожидал боль во всем теле, но, чувствовал я себя просто прекрасно, загрузка завершена, что, удивленно смотрю на системное сообщение перед глазами, целостность корпуса, 100%. Энергия щита, 100%. Энергия импульсного излучателя, 100%. Энергия силового оружия, 100%. Сила проклятия, 100%. Аварийный эвакуатор, исправен. Я удивленно моргнул, то есть, попытался моргнуть, но не смог. И эта попытка принесла интуитивное понимание того, что у меня просто не было век. Получено задание, уничтожить эти мерзкие мешки с мясом. Награда. 10 очков развития за каждого кожаного ублюдка. Примечание. Очки развития можно потратить на модификации корпуса или получение более продвинутого оружия. Сообщение гаснет. Я вижу, как передо мной открывается крышка гроба. А там я вижу еще сотни таких же открывающихся гробов, из которых выходят некроны. Вроде бы, я должен был испугаться. Происходящее должно меня шокировать. Но все нормально, я чувствую лишь спокойствие. Перед нами же, рядовыми некронами, проходит настоящий лорд, более крупная фигура, в угольно-черной брони, точнее, броня и есть его тело. Глаза некрона сверкают фиолетовым, он поднимает свой посох и ударяет им об пол, после чего все вокруг охватывает фиолетовое сияние. Точно, я ведь должен убивать кожаных ублюдков. Глава 35 Гендербендер. Довольно быстро стало понятно, зачем Дамаску потребовался полный разгром сил джедаев при Джианазисе. Это неудачное начало войны было брошено в лицо нынешнему канцлеру Галактической Республики. И, в рекордно быстрые сроки прежний канцлер оказался скинут со своей должности. Причем, особенно громко на этом настаивала Амидала, которую во время боя на Джианазисе спас Скайкер. Ну а освободившееся место канцлера занял сам Дамаск. С тех пор, как он пролез в Сенат, прошло уже почти 10 лет. Муун успел набрать немалое политическое влияние, Тем более, что многие сенаторы уже были его союзниками. Теперь же, Муон обещал защитить идеалы республики и подавить жалкий бунт сепаратистов. В то же время, его возвышение как канцлера Сената перетянуло на сторону республики банковский клан, а вместе с ним и его корпоративную армию. Соединив силы банковского клана с армией клонов, Дамаск нанес сокрушительную атаку по силам конфедерации. «А я вдруг вспомнил, о чем забыл», — говорит генерал Гривус. «Отключите дефлекторные щиты, прекратите питание орудийных систем, я приму вашу капитуляцию, или вы будете уничтожены». Это было первое сообщение, полученное в составе рапорта. На экране же отображалась на удивление знакомая маска, только это была маска Никимайна, и даже голос Гривуса звучал более женственно, чем должен был быть. И армия клонов под ее командованием разбила один из флотов конфедерации, захватив для республики одну из наших планет и уничтожив крупное соединение дроидов. После этого я решил разузнать о судьбе нашего старого знакомого. Как оказалось, после Хакской войны, Кимаин стал работать наймитом при банковском клане. Муоны помогли Кали выплачивать ее колоссальные штрафы республике, а Кимаин за это стал корпоративным боевиком. Он помогал клану устранять конкурентов и устраивать контролируемые теракты для расширения влияния своих партнеров. И, конечно же, вместе с ним была Рандеру. В преддверии же войны клонов их транспорт оказался подбит. Кимаин прикрыл свою возлюбленную и погиб, но девушка выжила, хотя и оказалась искалечена настолько, что без масштабной кибернетизации просто не смогла бы выжить. А тут, похоже, Плыгас несколько впечатлился темными войнами и решил попробовать создать что-то похожее. Хотя этот злобный киборг ведь часть канона. Так на арену этого театра войны вышел новый персонаж, Рандеду, в память о муже взявшая имя Гривус, что означает скорбь. Но, как же банковский клан уговорил ее сражаться на стороне республики и джедаев, а все просто, в общем-то, ей угрожали расправой над сыном. У них с Кимаином родился ребенок, который и стал рычагом давления на эту особу. Это возмутительно. Учитель, яростно выдала Утрила. Как они могли так поступить с ней? Мастер, мы должны. Я, позвольте мне. Я согласно кивнул. Да, для тебя будет задание, Рила. Ты должна будешь проникнуть на Корусант и похитить ребенка. Девушка вздохнула с облегчением. И тогда республика не сможет контролировать Рандеду. Улыбнулась она. Именно. Несколько отрешенно кивнул я. Просто, меня все еще несколько шокировало то обстоятельство, что генерал Гривус оказался женщиной. Девушки-калишцы, в любом случае, не в моем вкусе. Просто это было как-то странно. Сам я в это время взял под личное командование один из флотов конфедерации, возглавив его на своем флагмане. Собственно, что флот республики, что флот конфедерации, это не единый кулак космических кораблей. Сама суть этой войны отрицает генеральные сражения. Наша сторона, конфедерация независимых систем, представляет собой миры, разбросанные в разных участках галактики. Наш флот также разделен, но, благодаря этому, координируя общие действия, я могу наносить колкие удары по пространству республики со всех сторон. Вражеские командиры просто не могут предугадать, куда будет проведена следующая атака. А потому, республике приходится еще сильнее распылять свои силы. Вдобавок, армия клонов еще не готова полностью, а флот республики требует модернизации. На данный момент в боевых действиях может участвовать не больше 10% имеющихся у республики кораблей. Остальные же, не прошедшие модернизацию, будут просто обузой и легкими мишенями. И, также стоит отметить, что я не просто так поставил своих учениц командирами целых флотилий. Благодаря узам силы, я мог в лучшей степени координировать их действия. Но, самое интересное, что через них я мог охватить куда больший масштаб событий, погружаясь в боевую медитацию. Это уже был не расчет течения битв, а прозрение всей войны. Этому также помогало и то, что именно ситхи контролируют ее ход. В конце концов, нам нужна была неоднозначная победа конкретной стороны, а постепенное истощение обоих. Есть в этом некоторая ирония, ведь у нас есть шпион в стане врага, это новый канцлер, Пхива Дамаск, но и у республики есть свои шпионы в рядах КНС, и это, собственно, я сам играю в дуку. Нет, это и правда весьма иронично. Пока же, республика попыталась нанести удар по одной из столиц конфедерации, но, я получил информацию об этом от Плыгаса. На данном этапе войны ему было нужно, чтобы побеждала КНС, но не так, чтобы уж слишком, а потому, Ударный флот Гривуса встретил укрепленный охранный флот Конфедерации, и, на первый взгляд, противостоящие стороны были примерно равны, пока из черного марева не выскользнула клиновидная фигура Анубис. «Давно не виделись, Рандиду. Посылаю сигнал на флагман противника, и вижу уже другую маску». Это все еще была она, но женщина сменила свою родную маску на ту, что была больше похожа на маску Кимайна, и это сделало ее еще больше похожей на каноничного Гривуса. «Лорд Мол», — удивленно моргнула она, — «жаль, что нам пришлось встретиться при подобных обстоятельствах, и меня теперь зовут иначе. Да весьма удивлен тому, что теперь вы на стороне республики, но, понимаю ваше решение, Гривус. Похоже, вы знали о нападении. Ну, вы ведь помните, как я веду боевые действия». Улыбаюсь давней знакомой. «Может, сдадитесь?» Гривус наклонила голову, взглянув на меня, как бы из-под лобья. «Воины Кали не сдаются без боя, вы должны были это помнить, лорд Мол». «Ха-ха, хорошо, я посылаю группу за вами». «Что?» – удивилась Калишика. «Приготовьтесь к удару». Закончив на этом вежливый обмен любезностями, я отправил телепортом отряд темных воинов прямо на флагман Гривус. Это был один из первых венаторов на поле боя, республиканский ударный линкор, и этот корабль в несколько раз меньше моего собственного флагмана. В это же время бой в космосе продолжался. Анубис наказывает вражеские суда с помощью своих суперлазеров и выпускает паучьи крылья. Я осознаю все происходящее на звездной арене еще до того, как на флагман приходят отчеты кораблей. Это вызывает некоторое удивление у капитанов кораблей, которые получают мои ответы и распоряжения, иногда даже до того, как им удается отослать запрос. Эскадрильи дроидных истребителей выходит следом за крыльями паука. Анубис даже не дрогнула, когда по ее щитам прошлись турболазеры Венатора. Усилить щиты по правому флангу всех фрегатов в секторе Гамма-11. Оценил я расположение кораблей. Звездная защитница и дальнобойщик. Усилить фронтальные щиты. Собственно, имена были у всех кораблей, но в ряде случаев проще отдать приказ сразу всем кораблям одного класса в зоне боевых действий. Линейных же кораблей в бою участвовало 3 штуки, и сейчас я выделил только 2, и это были своевременные распоряжения. Оценив энергетическую защиту Анубис, наша противница приказала перенести весь огонь на один из наших линкоров, и примерно в это же время один из секторов Венатора взорвался, разнеся часть корабля с правой стороны. После чего Анубис применила свой излюбленный прием. Небольшой прорыв сквозь пространство, и она вырывается из мрачной космической пасти портала, врезаясь клином во вражеский корабль. Кха, уничтожить. Гривус, в подпаленной броне, лишившаяся одной из 4 своих конечностей, с силой врезала металлическим кулаком по кнопке соединения, чтобы связаться со станцией связи атакованного Эккломатора. «Подорвать корабль, есть мем», — ответили ей клоны. Генерал-джедай на корабле опешил. «Что? Нет, мы ведь умрем», — воскликнул он. «Таков приказ, командир. Это разумная жертва», — кивнул другой клон. «Это шанс покончить с флагманом сепаратистов. Я отменяю приказ, немедленно». Вскинув руку, он отшвырнул клона, что запускал программу самоуничтожения. «Джедай-предатель, уничтожить его и подорвать корабль», — прозвучал голос Гривус, полный злорадства. В конце концов, она искренне ненавидела джедаев. Пиу-пиу, вжух. Моментально вспыхнувший синий клинок отбил несколько бластерных зарядов. Но, пока он отвлекся, клоны смогли запустить самоуничтожение Эккломатора. Топливные баки корабля взорвались, зачем последовала детонация оружейной плазмы и запаса бомб. И это был отличный маневр. Их разорванный на куски корабль практически касался вражеского флагмана. Ну а я в это время искренне офигевал от тряски. «Папа!» – испуганно пискнула Анубис. А вот нечего было таранить все подряд. Хотя, сам хорош, не предусмотрел такой очевидный ход противника. Тем не менее, доспех силы поглотил большую часть энергии взрыва, а то, что осталось, лишь слегка повредило броню Анубиса с Тенебриума. Да и то этот незначительный урон был получен лишь потому, что из-за тарана вражеский корабль оказался, как бы, под броней силы. А так, по сути, нас просто хорошенько тряхнуло. «Все хорошо», — вздохнула с облегчением дух корабля. «Я регенерирую корпус». Вражеские же капитаны ошарашенно наблюдали за происходящим. «Он цел. Да как вообще уничтожить эту хрень?» И уже после этого мои псевдонекроны, что были десантированы на флагман Гривус, наконец-то захватили командный мостик и обезвредили самого генерала. Рандиду немного разобрали, отвинтив ей конечности, после чего доставили на Анубис. Моя же дочь погрузила вражеского командира в состояние глубокого сна. Что же касается самого космического боя, дочурка уже не пыталась никого таранить, а спокойно разбирала вражеские корабли с расстояния. При потере же флагмана остатки вражеского флота еще сильнее потеряли в боеспособности. Один из клонов, взявший на себя командование, отдал приказ отступить, но это не помогло. «Капитан, не хватает мощности для запуска гиперпривода. Мы в гравитационной тени». «Что? Мы далеко от Мустафора. Это невозможно. Как? Тень от флагмана сепаратистов». «Да, Анубис задействовала проектор гравитационного колодца, что не дало противнику отступить, а после оставалось лишь добить уцелевших. В этот раз мне было вовсе не нужно оставлять выживших. Когда же бой закончился, мой флагман, как бы, сросся с одним из дрейфующих кораблей республики. С помощью своей армии скарабеев она практически сожрала этот корабль, восстанавливая свои повреждения и наращивая еще более толстую броню. Попутно, тела клонов и материал аккломатора были использованы для создания новых теневых солдат. После битвы при Джианазисе у меня появилось около сотни лордов. Хотя, на арене пало даже больше джедаев, но не все они годились для трансформации, и не каждого удалось подчинить. Один даже так сильно сопротивлялся, что выжег себе мозги, сделав их непригодными для использования. В любом случае, теперь на борту Анубис постоянно прибывало 5 легионов теневых солдат, каждый по 10 тысяч воинов, во главе со своими лордами и колдунами-джедаями. Этих некрон-джедаев уже было даже больше, чем нужно. Увеличивать свою личную армию дальше я не планировал, но от такого материала, как более-менее опытные форс-юзеры, отказываться не собирался. Так появился отдельный отряд, состоящий полностью из колдунов. Вскоре же со мной связалась Утрила. «Задание выполнено, мастер», — вздохнула она. «Отлично. Я приглядывал за ней, так что знал, что во время спасения ребенка ей пришлось разобраться с джедаем-падаваном, причем, весьма радикально. И теперь девушка в спешке покидала Корусант, пока орден не опомнился. И теперь, я уже с новым козырем решил встретиться с Рандиду. Хотя она не форс-юзер, и как девушка мне не интересно, но, я бы предпочел иметь Гривуса в своих союзниках». «Лорд Мол», — устало прозвенел полумеханический голос Клишикаки при виде меня. Она была подключена к системам корабля и представляла сейчас из себя, по сути, просто говорящую голову. От живого существа у нее остался только мозг и глаза, гораздо меньше, чем было у каноничного Грибуса. «Я знаю, почему ты сражалась на стороне республики». Поднимаю руку, не дав ей продолжить речь. «Твой сын был вывезен с Корусанта, и я не собираюсь использовать его, чтобы шантажировать тебя». Глаза Рандиду удивленно расширились. «Вы куда вы его направите?» «Куда захочешь. Я могу вернуть его на Кали, или доставить прямо к тебе. Нет, ему лучше не видеть меня тем, что от меня осталось». В голосе девушки прозвучала едкая горечь. «Тогда на Кали, я буду признательна, если вы вернете его домой». «Хорошо, теперь, я спрошу еще раз. Присоединишься ли ты ко мне? Ты получишь достаточно ресурсов, чтобы противостоять республике, джедаям, и чтобы защитить родной мир». Это было совершенно несложно. Даже странно, что существу с такой мотивацией доверили столь высокое командование в рядах республиканских сил. Но, я уже чувствовал, что внутренне Рандиду была на моей стороне. Возможно, это очередной ход Дамаска. На данном этапе ему выгодно поражение республики по всем фронтам театра военных действий. Это позволяет ему склонять сенаторов к нужным решениям и захватывать все больше власти через приобретение экстренных полномочий. «А если я откажусь?» – спросила она. Хотя, я чувствовал, что отказываться она не хотела. «Ничего. Пожимаю плечами. Я постараюсь восстановить твой корпус и отправлю на Кали. Хотя обычно я не столь любезен с военнопленными. Но, когда-то мы с тобой сражались на одной стороне, пожалуй, я могу позволить себе снисхождение в данном случае». «Понятно», — кивнула веками Гривус. «Для меня будет честью сражаться вместе с вами, лорд Мол». «Отлично». Так у конфедерации появился еще один командующий. После этого разговора я, конечно же, проверил разум Гривус, пока ее тело модернизировал техновирус, и, в ней просто полыхала жажда действий. В сердце девушки горела ненависть как к республике, так и к ордену джедаев. Что же касается ее тела, я повлиял на проклятие, чтобы сохранить прежний стиль, и, в результате, После трансформации Рандиду выглядела как смесь Гривуса и Некрона. Также я сохранил конструкцию разделяющихся рук. Только, если Кимаин использовал трофейные световые мечи, то Рандиду предпочла бластерное оружие. Просто некоторый выверт психики. Хотя она куда лучше владеет оружием ближнего боя, но именно в память о покойном возлюбленном, она решила, чуть ли не полностью перейти на огнестрел. Возможно, с каноничным Гривусом было нечто похожее, учитывая, что он был лучшим стрелком, нежели фехтовальщиком. А уже потом была проведена провальная операция. «Еще немного и конфедерация сломит республику», — говорил Плыгас. «Еще рано, пора вложить победу на чашу республики». Впрочем, эта победа далась джедаям нелегко. Квинлан Вос смог получить данные о готовящейся операции по захвату производственных комплексов на Камино. Суть же операции заключается в том, что часть сил Кайнес во главе с моим флагманом атакует одну из систем республики, стараясь захватить контроль над гипермаршрутом, что позволит нам гораздо эффективнее перебрасывать корабли в нескольких рукавах галактики. В это же время флот под командованием Тренча атакует Камино. Именно его атака будет основной, а я просто отвлекаю внимание. Воспользовавшись этой информацией, республика грамотно разделила свои силы и смогла отбить Камино. Ну а я увел свой флот из системы, рассудив, что потери с нашей стороны будут слишком большими, если я продолжу нападение. И это небольшая победа, что позволило республике отстоять свои позиции, в лучшую сторону сказалось на репутации Дамаска в Сенате, который с радостью поддержал следующее расширение его полномочий. А после на сцену вышла Гривус. Безжалостная тактика калишских воинов была перенесена в пространство галактики. Используя преимущество рассредоточенного положения конфедерации, Рандиду наносила внезапные удары с разных сторон. И за месяц боев она настолько обескровила силы республики, что нашим оппонентам пришлось просто сдать несколько систем без боя, чтобы сохранить свой флот. И это при том, что джедаи еще пытались бороться с развитием технологического преимущества конфедерации. Сеф Ранстан была в ярости, когда узнала о гибели своего старого знакомого. Наемник, которого я нанял вместе с ней еще до войны, он участвовал в обороне особого завода, где производили специальных картозисных дроидов, спроектированных для истребления джедаев. Неудивительно, что это место стало мишенью для Ордена, хотя, с еще большей радостью они попытались бы лишить конфедерацию моих теневых солдат, но такой возможности для них пока не представилось. Тем более, что Темный Легион был эксклюзивным войском моего флагмана и в других флотах не использовался, если не считать отрядов телохранителей, что подчинялись моим ученикам. Примерно в это же время от грома войны проснулся Дурдж. Это древний головорез, который практически сам навязался конфедерации. Из-за легкого сумасшествия этот парень немного помешан на мандалорцах и джедаях. Его раса славится просто невероятной живучестью, но и довольно миролюбивым характером. Дурдж же натуральный псих и изгой среди своих. Но, что меня удивило при встрече с этим наемником, от него исходило знакомое, но искаженное ощущение проклятия. Этот парень был буквально сращен со своей технологичной броней с помощью подобия техники меху Дерувита. Похоже, над ним поработал темный форс-юзер, а феноменальная живучесть его вида позволила легко приспособиться к этому проклятию. В общем, на стороне Кайнес появился мощный боевик, а я получил новые данные для своих генетических экспериментов. Самого же наемника я отправил в помощь Карресинг. Как опытные охотники за головами, они быстро спелись и создали неплохую команду, а потом чуть не погибла Тан, или, если точнее, она погибла. Расправилась с несколькими джедаями, но учитель одного из них, сам пав во тьму, совершил суицидальную атаку, угробив собственную армию и погибнув сам, но мою ученицу он достал. «Хах, учитель!» — резко вздохнула девушка, приходя в чувство. Она удивленно коснулась своей шеи, и также удивленно взглянула на свои руки. «Растяпа!» — покачал я головой. «А, какое же позорище! Может, твое обучение еще и не закончено?» Но я уже достаточно тебя обучил, чтобы ты не умирала так просто в бою с джедаями, а ты умудрилась голову потерять. Как так, леди Тан? Простите, учитель. Взволнованно сглотнула девушка. Я вы оживили меня, да. Ты ведь чувствуешь эту связь учителя и ученика. Я почувствовал твою боль и твою смерть. Я благодарю вас, мастер. Если еще раз устроишь такое непотребство и посмеешь умереть, я сделаю из тебя темного колдуна. Нет, я не подведу, мастер. Слабо улыбнулась девушка. Хотя, возможность стать одной из псевдонекрон ее пугала, Но, в то же время, Тан была рада, что я пришел ее спасти. После же Чисс узнала, что для этого мне пришлось отложить продвижение в своем секторе, из-за чего республика смогла укрепить свои позиции на данном фронте. Впрочем, в действительности это было не так важно, поскольку я спокойно мог оставить один фронт боевых действий и создать новый уже в другом месте. На данном этапе именно в подобной мобильности заключалась сила конфедерации. В то время как республике приходилось тратить куда больше сил для защиты своих систем, попутно я приглядывал за ситуацией над Джабиями. Незадолго до начала войны эта планета присоединилась к КНС. Вспыхнувшая эпидемия стала серьезной угрозой для местного населения. Планете нужны были лекарства, а республика утопила просьбу о помощи в своем политическом болоте. И даже ранее этот мир подвергался нападениям пиратов, на которые Сенат никак не реагировал. Местное же правительство было насквозь коррумпировано, и интересы собственных граждан его волновали мало, пока к власти не пришла группировка националистов под руководством Альто Стратуса. Он же и заключил союз с графом Дуку. «Вы фермеры, рабочие, шахтеры, свободные люди, а не рабы министров. Вы платите налог согласно закону, и вы заслуживаете защиты нашего государства. Но, что происходит, когда мерзкие головорезы приходят в наш дом и заливают его кровью? Где силы самообороны? Они в столице, защищают министров от собственного народа. Кто же тогда защитит сам народ? Только мы сами. Западный регион погибает от эпидемии чумы, но министры не способны справиться с ней, а республика не поможет нам. Пришло время взять власть в свои руки, иначе мы просто вымрем». Это была запись его речи, которую он произнес перед тем, как взять штурмом здание правительства. Но он не был слепым идеалистом и не побежал целовать пяточки Дуку. Он разменял верность Джабима и его залежи ценной руды не просто на поддержку КНС, но и на более реальный товар – оружие. Альто получил немало передовых образцов различных типов вооружения конфедерации, боевую технику, а также боевых дроидов. Вдобавок, КНС и сама прислала свои войска для охраны добычи. Республика же пока никак на это не отреагировала. У нее сейчас полно других проблем и совершенно нет сил над Джабием. Тем не менее, под руководством Дамаска, республиканские силы постепенно начинают выправлять положение, пропорционально тому, сколько новых полномочий получает канцлер. Конфедерация же принимает и собственные шаги к военному доминированию. И Дамаск немного волнуется на этот счет. На этапе подготовки мы несколько перекормили коалицию, и теперь КНС то и дело сам собой вырывался вперед. Приходилось совершать некоторые диверсии, чтобы республика не оказалась раздавлена уже в первые месяцы. И это было не так-то просто. Играть в поддавки, когда в твоих руках столько сил. Какова ситуация с новым биологическим оружием конфедерации? Хмуро спрашивал Дамаск по гиперсвязи. Как вы и хотели, Дуку передал Кеноби планы по полевым экспериментам через своих агентов. Джедаям известно об испытаниях. Хорошо проследи за тем, чтобы их задание не провалилось. Дарт Мол, биологическое оружие. Смертоносный газ, убивающий живых клонов, но совершенно безвредный для дроидов. Очевидное же решение. И не любому из своих учеников я мог доверить провал этого шага конфедерации. Не все их них знают о том, что ситхи контролируют обе стороны конфликта. Утрила же и Тан, которые более сведущи, заняты на не менее важных позициях. Впрочем, думаю, Сатит уже достаточно умела, чтобы справиться с подобной миссией, а ее верность не вызывает сомнений.